Глава четвертая. Тесмаков Герман, тот самый человек с красными глазами и в черном плаще, вернулся на базу в Йошкар-Оле. Он уже две недели разъезжал по самым разным военным частям, собирая первую группу для начала обучения. Можно сказать, весь этот проект — авантюра, которую инициировал он лично. И это было не так просто. Ведь нужно убедить императора в необходимости обучения армейских демонологов. Найти их не так-то просто, все-таки многие скрывают свой дар. А кто не скрывает, зачастую уже служит аристократическим родам. И даже на благо империи аристократы не собираются делиться ни знаниями, ни одаренными. Мол, самим нужнее. А когда дело касается войны, все эти одаренные сразу пропадают. Так что авантюра эта действительно рискованная. Но Герман верил в то, что у него все получится. Как-никак, даже император поверил в успех, пусть и не сразу, а после длительных попыток убедить его. Или ему просто надоело выслушивать одно и то же. Впрочем, неважно. Главная организация начала свою работу. И совсем скоро сюда прибудут демонологи со всей страны. Теперь Герман сидел в общей комнате, смотрел в окно и просто ждал прибытия первой учебной группы. «Думаешь, что-то из этого получится?» К нему подошел один из преподавателей, тоже довольно сильный демонолог, прекрасно разбирающийся в самых разных призывах. «Конечно!» Голос Германа был насквозь пронизан уверенностью. Ведь он не стал бы организовывать этот проект, не будь уверен в успехе. Наши враги развивают демонологию, ищут одаренных. Так почему бы и нам не пустить ее в массы? «Ой, да ладно тебе!» — воскликнул другой преподаватель. «Приедут какие-нибудь дебилы, и за неделю мы ничему их научить не сможем!» «Ага, мы-то годами и даже десятилетиями обучались, выискивали знания, сидели над книгами», — согласился третий. «Тем более, что для демонологии нужен не только дар, но и талант!» Остальные преподаватели одобрительно загалдели. Они все считали так же, мол, без таланта даже беса не призвать, и кто попало, никогда не сможет заниматься демонологией. Это наука для избранных, и далеко не каждый сможет постичь даже самые азы демонологии. «Ладно вам, чего так сразу?» — усмехнулся еще один преподаватель. «Приедут дебилы, покажем им пару фокусов, и на том разойдемся». Остальные рассмеялись, а Герман тяжело вздохнул. Все-таки кроме него практически никто не верит в успех этого предприятия. Все только и говорят о том, что для демонологии нужен талант, усидчивость и годы тренировок. А как узнать, есть у тебя талант или нет? Какой-то обычный солдат, который никогда и не пробовал себя в этом деле и не имел доступа даже к самым простейшим знаниям, не узнает, есть у него талант или нет. Для этого и был создан этот учебный центр. Теперь каждый одаренный, даже простолюдин, сможет попробовать себя в этом деле. За неделю обучения стать верховным демонологом невозможно, но зато вполне реально понять, есть ли какой-то потенциал у ученика или тратить на него ресурсы действительно бесполезно. «Я уверен», — нахмурился Герман и сердито посмотрел на преподавателей. «Ученики смогут вас удивить. У каждого из них интересная история, а один так и вовсе — демон войны». «Ха!» — преподаватель призыва схватился за живот и расхохотался. «Это будет первый в мире демон, который обоссытся от страха, увидев настоящего беса!» «Семен, вот давай без этого, а?» — скривился Герман. «А я что? Просто призову что-то страшное, чтобы удивить учеников!» — развел тот руками. «Разве это не часть учебной программы?» «Ваше Величество!» — В тронный зал дворца великого султана Османской империи забежали трое людей и низко поклонились. «Ваше Величество!» — прокричал один из них. «Мы сделали все, как вы и приказывали!» «Что именно?» — не понял султан. «Мы отправили одного из ваших великих пустынников, чтобы он схватил вашего врага!» — проговорил второй. «Помню!» — кивнул тот. «И где он?» «Пустынник проходит реабилитацию», — неуверенно ответил первый. «Да я про этого шакала спрашивал, негодника, наглеца, который посмел бросить в сторону моего рода свой ничтожный взор!» — прорычал султан и ударил по подлокотнику трона. «Хотя, погоди. Что значит «пустынник проходит реабилитацию»? А где в таком случае мой враг? Ждет в темнице своего часа?» «Нет, в темнице его нет», — развел руками первый докладчик. «Убит? Но я же сказал взять его живьем!» — возмутился султан. «Нет, не убит. Мы знаем, где он сейчас находится, но только примерно». «Так я думал, что мой пустынник привел этого наглеца и теперь лечится!» — рыкнул правитель. «Нет, он не привел, но лечение все равно потребовалось!» Виновато развел руками докладчик. «Говорят, с психикой беда какая-то. Что-то с ним там произошло, но сам он не рассказывает». «С психикой проблемы? Да быть такого не может!» — возмутился султан. «Каждый пустынник проходит через тяжелейшие тренировки. Их психика нерушима. Ее невозможно повредить!» «Да, мы тоже так думали», — вздохнул докладчик и подошел к правителю, чтобы показать ему фотографии. «Эти резиновые куклы были найдены в его комнате под кроватью. А вот здесь изображены рисунки на стенах. Тоже в его комнате». «Все понятно. И правда свихнулся», — задумчиво пробормотал султан. «Ладно, тогда казнить». «Кого?» — удивились докладчики. «Великого пустынника? Но ведь в него же вложено немало средств». «Да какого пустынника? Тебя казнить! Тебя и тебя!» — указал он на троих докладчиков. «Помилуйте, прошу!» — взвыли они, упав на колени. «Не надо нас казнить! Тем более мы решили вопрос!» «И как же!» — прищурился султан. «Насколько мне известно, тот шакал еще жив!» «Мы задействовали спящие ячейки, совершили невозможное, и в итоге...» — один из них посмотрел на часы. «Примерно через 20 минут ваш враг умрет!» «Откуда такая уверенность?» — спокойно уточнил правитель. «Прямо сейчас он возвращается к себе домой на самолете и...» «Так, понял», — перебил его султан. «Казнить всех троих, причем с особой жестокостью». «Нет, прошу, подождите!» — взвыли бедолаги. «Мы заминировали самолет! Совсем скоро он взорвется и упадет! А ваш враг будет даже не убит, а уничтожен!» «Вот это уже лучше звучит!» — кивнул султан. «Тогда казнить, но только тебя!» Он указал пальцем на одного из них. «Но почему меня?» — воскликнул тот. «А чего ты молчишь, пока эти двое отдуваются?» Пожал плечами мужчина и закинул в рот сочную виноградину. «Отец! Я вообще-то твой сын и пришел совсем по другому делу!» — возмутился побледневший паренек. Прищурился султан. «Какой хоть по счету?» 97-й. «Не, все равно не помню», — помотал он головой. «Впрочем, ладно, можешь идти. Не буду тебя пока казнить. А вы держите меня в курсе! Я хочу знать, когда он погибнет!» Вот вроде бы ничего не предвещало беды. Мы спокойно летели, я смотрел в иллюминатор на проплывающие под нами облака. Самолет мерно гудел турбинами, и лишь изредка его потряхивало от потоков ветра. Лететь еще долго, и прямо сейчас под нами раскинулись бескрайние морские просторы. И сколько бы я ни вглядывался, никак не мог увидеть хотя бы один корабль. Кстати, в этом мире я пока еще не видел корабли вживую. В основном снегоходы, танки, пустынные внедорожники и квадроциклы. Самолетов насмотрелся, вертолетов всяких. А вот до флота руки пока не дошли. Зато читал про корабли и отметил, что они значительно отличаются от привычных в моем мире. У нас они работали в основном на магии и силе ветра, а здесь на них даже паруса не вешают. И это довольно неудобно, ведь парус можно было бы использовать как собиратель энергии. Затем преобразовывать ее в нужную стихию специальными артефактами и использовать уже по своему усмотрению. Ладно, тут тоже довольно интересные корабли. А главное, они умеют взрывать что угодно на большом расстоянии. В будущем можно будет захватить парочку таких и обучить команду бесов палить из пушек и управлять стальной махиной. От мысли отвлек звук взрыва. Самолет хорошенько встряхнуло, и далее последовал еще взрыв, а затем еще и еще. На втором взрыве проснулся весь мой отряд в полном составе. На третьем очнулись наши сопровождающие. И где-то между пятым и шестым взрывом проснулись даже пилоты и отправились обратно в кабину. А я так и продолжил пить чай на манер Кати. Тоже с блюдцем и также оттопырил мизинчик. Ну а что, есть в этом какой-то особый шарм? «Ой, жалкий подражатель!» — прошипела девушка и, помотав головой, тоже принялась попивать чай и показывать, как это делает настоящий мастер. «Понял, как надо!» — бросила она в мою сторону надменный взор. «И вот как у нее получается? Ведь и правда, она просто пьет чай!» Но делает это с каким-то особым чувством превосходства. Кажется, даже император водку так пить не сможет. «Кстати, мы падаем», — подсказал ей, что это были за взрывы. «Даже так?» — подняла она бровь. «Ну ладно, хорошо». Даже такая новость не отвлекла ее от надменного чаепития. «Погодите! В смысле падаем?» Игорь осознал сказанное мной только через несколько секунд. «То есть прямо вот так? Вниз летим до полного касания с землей?» «С морем», — подметила Катюша. «Но от этого не легче. А в остальном ты прав, Игорь. Мы действительно летим вниз. Терпим крушение. Разбиваемся. Тут уж как тебе удобнее называть». «Эй, в смысле падаем?» — теперь уже возмутился художник. «Самолеты не должны падать. Они летать должны, а потом приземляться». «По идее, да», — согласился я с ним. «Но это в идеальных условиях. А когда взорваны все двигатели, условия идеальными уже не назовешь», — пожал я плечами. «Так что, как я уже говорил, мы действительно падаем». «И что будем делать?» — поинтересовался Брак. «Пока не знаю». «В смысле не знаешь?» — возмутился он. «Костя, ты всегда знаешь, что надо делать. Давай, думай!» Постепенно паника начала нарастать. Причем, если мои бойцы хоть как-то сохраняли относительное спокойствие, то вот остальные пассажиры уже готовы были прыгать из самолета без парашюта в надежде, что вода окажется достаточно мягкой и теплой. «А, кстати!» Спустя какое-то время, вдоволь насладившись паникой, я хлопнул себя по лбу. «Забыл, у меня же есть решение проблемы!» «Да ну, какое?» — сразу подскочили ко мне бойцы. «Сейчас!» — стал доставать из кармана бумажки и ставить свою подпись. «Вот это отпускные на неделю, причем со свободной датой!» — продемонстрировал своим бойцам бумажки. «Теперь слушайте задачу. Вы должны посадить самолет. В случае успеха получите каждый по отпуску». Все молча переглянулись, после чего также молча разбежались в разные стороны. Наверное, их подкупила возможность получить отпуск, или же осознание того, что другого плана у меня нет, потому в любом случае придется выкручиваться самостоятельно. А пока все думали и строили планы, мимо с яростными воплями пронесся художник и врезался в запертую дверь кабины пилотов. «А ну откройте, дебилы! Кто так управляет неуправляемым самолетом? Им по-другому надо управлять!» Рычал художник и раз за разом с разгона врезался в дверь. Правда, вскоре он понял, что таким образом выбивать ее бесполезно, и потому выудил откуда-то ломик. Вот с ним дело пошло на лад. Пара ударов, затем подковырнуть в правильном месте, и все, вход в кабину открыт. Секунда, и два пилота вылетели в трюм. Они думали забежать обратно, но, встретившись взглядом с художником, сразу передумали и просто уселись на пассажирские кресла. «Я не подведу тебя!» — послышался крик из кабины. «Ирина, не подведу!» Кстати, действительно не подвел, ведь трясти стало значительно меньше, а самолет стал лететь куда ровнее, по крайней мере, чуть более горизонтально. «Не, все равно бесполезно», — махнула рукой Катя и сделала маленький глоток чая. «Без двигателей такой самолет далеко не улетит». «Ты что, не веришь в художника?» — возмутился я. «Я не верю, что ты умирать собрался», — усмехнулась девушка. «Так что рассказывай, какой у тебя на самом деле план». «Дело в том, даже не знаю, как бы помягче ей об этом сказать. В общем, я-то не умру в любом случае, а вот насчет вас уже не уверен». «А вот это уже неожиданно», — Катя задумалась на пару секунд, а затем стала устраиваться поудобнее и даже убрала чашку с чаем. «Ты чего это?» «Да хоть выспавшийся умру», — пожала она плечами. «Все равно помочь ничем не смогу. По крайней мере, обычными методами». «А у тебя что, есть необычные?» — удивился я. «Ну, например, могу отомстить», — невозмутимо проговорила она. «Кому? Тем, кто взорвал самолет?» «Поверь, им и так отомстят, без твоего участия», — заверил ее. «Ведь действительно, демон-сыщик уже вовсю осматривает место преступления». «В этом я и не сомневаюсь», — усмехнулась она. «Но я бы могла отомстить тебе, например». «Мне-то за что?» — возмутился я. «Все-таки я всегда был хорошим командиром и очень старался, чтобы моим бойцам никогда не бывало скучно». «Ну а чего ты спастись можешь, а мы нет?» «Обидно, как минимум», — резонно подметила девушка. «И вообще...» Она улыбнулась, подсела поближе ко мне и неожиданно поцеловала в щеку. Я даже отреагировать не успел, тогда как Катя сразу запечатлела это на фотографии и парой легких движений пальцами выложила на свою личную страницу в самой популярной социальной сети. «Это что было?» Только спустя несколько секунд я начал приходить в чувство. «Это моя страховка», — ухмыльнулась Катя. «Теперь, если ты вдруг выживешь, а мы нет, то, поверь, в тебе будет очень много вопросов». «Нет, падать я действительно не собирался. Все-таки столько времени вложено в эту команду, и жалко ее терять. Да и есть подозрение, что Катя сейчас не шутит и говорит совершенно серьезно. А я действительно могу легко выжить, даже если самолет ударится о землю и сгорит дотла. Можно просто нацепить демонический венец и отсидеться в своем домене. Даже какие-нибудь дела там сделаю, а то бесы совсем расслабились без меня. Ладно. Как раз для такого случая я заранее подготовил самолет к полету. Потому внутри одной тесной технической полости в крыле самолета уже подготовлена к активации специальная пентаграмма. От меня потребовалось лишь влить в нее немного энергии, и оттуда сразу полезли пузатые бесята. Они сами открыли изнутри люк и стали выбираться на улицу, а затем расползаться по всему самолету снаружи. Да, кого-то сдувало, но самые крепкие вцепились в корпус коготками и изо всех сил крылышками махали. Такой вот пузатый экспресс получился, но что имеем, то имеем. А я продолжил спокойно попивать чай и делать вид, что ничего не происходит. Ну а чем им помочь? Пусть стараются. А если вдруг будет не получаться, просто призову еще больше бесов. Мы, демонологи, почти со всеми проблемами справляемся именно так. Не бывает нерешаемых проблем. Бывает только недостаточное количество бесов. «Ну что?» Лежаков уже больше часа смотрел на многочисленные экраны радаров и прочих следящих устройств. «Нашли?» «Нет, товарищ генерал!» — воскликнул оператор. «Ищем всеми возможными способами!» «Ищите! Очень внимательно ищите!» — помотал головой генерал. «Кто-то мог выжить, и мы обязаны помочь!» Он сжал кулаки и продолжил смотреть в экраны, надеясь заметить на них хоть что-то. На некоторое время в дозорной башне аэродрома воцарилась тишина, которую нарушало лишь редкое пищание техники. Но в какой-то момент Лежаков подбежал к большому экрану и ткнул в него пальцем. «А это что?» — воскликнул он и указал на точку, которая стремительно неслась к центру экрана. «Это наш радар?» — отмахнулся оператор. «Но мы ведь в другом квадрате ищем, верно?» «Да, их подбили далеко отсюда», — вздохнул генерал. Снова воцарилась тишина, и только спустя несколько минут у Лежакова возник новый вопрос. «Ребята», — нахмурился он, — «а почему точка к нам приближается, а шума двигателей не слышно?» «И правда», — задумался оператор. Но точка была уже слишком близко. Из облаков в полной звенящей тишине вырвался огромный самолет, за которым тянулся черный дымный след от шести горящих двигателей. Летел он как-то странно, немного боком. И когда стальная бесшумная махина поравнялась с башней, Лежаков отчетливо увидел в кабине пилота художника. Тот тоже заметил генерала и потому сразу отдал воинское приветствие, ведь так положено по уставу. А затем самолет снес один истребитель, второй, третий, забор тоже снес, да и сугроб взорвался от удара. И остановился самолет только в поле. «Товарищ генерал, я нашел подбитый борт!» — отчитался оператор. «Молодец!» Как-то неискренне похвалил его Лежаков. «Нет, я все понимаю», — задумчиво проговорил он. «Но ведь их над Черным морем сбили!»